Я был уверен, что виной всему было самовольное мое отсутствие из Оренбурга. Я легко мог оправдаться. Наездничество не только никогда не было запрещено, но еще всеми силами было ободряемо. Во всю дорогу размышлял я о допросах меня ожидающих, обдумывал свои ответы и решился перед судом объявить сущую правду, полагая сей способ оправдания самым простым, а вместе и самым надежным. Я приехал в Казань, опустошенную и погорелую. Гусары сдали меня караульному офицеру. Он велел кликнуть кузнеца. Надели мне на ноги цепь и заковали ее наглухо. Потом отвели меня в тюрьму и оставили одного в тесной и темной конурке с одними голыми стенами и с окошечком, загороженным железной решеткой. Таковое начало не предвещало мне ничего доброго. Однако ж я не терял ни бодрости, ни надежды. На другой день тюремный сторож меня разбудил с объявлением, что меня требуют в комиссию. Два солдата повели меня через двор в комендантский дом, остановились в передней и впустили одного во внутренние комнаты. Я вошел в залу довольно обширную. За столом, покрытым бумагами, сидели два человека. Пожилой генерал, виду строгого и холодного, и молодой гвардейский капитан лет 28, очень приятной наружности, ловкий и свободный в обращении. Меня спросили о моем имени и звании. Генерал осведомился, не сын ли я Андрея Петровича Гринева. И на ответ мой возразил сурово: «Жаль, что такой почтенный человек имеет такого недостойного сына». Я спокойно отвечал, что, каковы бы ни были обвинения, тяготеющие на мне, я надеюсь их рассеять чистосердечным объяснением истины. Уверенность моя ему не понравилась. «Ты, брат, востер», — сказал он мне, нахмурясь, — «но видали мы и не таких». Тогда молодой человек спросил меня: «По какому случаю и в какое время вошел я в службу к Пугачеву? И по каким поручениям я был им употреблен?» Я отвечал с негодованием, что я, как офицер и дворянин, ни в какую службу к Пугачеву вступать и никаких поручений от него принять не мог. «Каким же образом, — возразил мой допросчик, — дворянин и офицер один пощажен самозванцем, между тем, как все его товарищи злодейские умершвлены? Отчего произошла такая странная дружба, и на чем она основана, если не на измене? Или, по крайней мере, на гнусном и преступном малодушии?» Я был глубоко оскорблен словами гвардейского офицера и жаром начал свое оправдание. Я рассказал, как началось мое знакомство с Пугачевым в степи во время бурана, как при взятии Белогорской крепости он меня узнал и пощадил. Я сказал, что тулуп и лошадь, правда, не посовестился я принять от самозванца, но что Белогорскую крепость защищала я против злодея до последней крайности. Наконец, я сослался и на моего генерала, который мог засвидетельствовать мое усердие во время бедственной Оренбургской осады. Я хотел было продолжать, как начал, и объяснить мою связь с Марьей Ивановной так же искренно, как и все прочее, но вдруг почувствовал непреодолимое отвращение. Мне пришло в голову, что если назову ее, то комиссия потребует ее к ответу, и мысль впутать имя ее между гнусными изветами злодеев и ее самую привести на очную с ними ставку. Эта ужасная мысль так меня поразила, что я замялся и спутался. Судьи мои, начинавшие, казалось, выслушивать ответы мои с некоторой благосклонностью, были снова предубеждены против меня при виде моего смущения. Гвардейский офицер потребовал, чтобы меня поставили на очную ставку с главным доносителем. Генерал велел кликнуть вчерашнего злодея. Я с живостью обратился к дверям, ожидая появления своего обвинителя. Через несколько минут загремели цепи, двери отворились, и вошел Швабрин. Я изумился его перемене. Он был ужасно худ и бледен. Волоса его недавно черные, как смоль, совершенно поседели, длинная борода была всклокочена. Он повторил обвинения свои слабым, но смелым голосом. По его словам, я отряжен был от Пугачева в Оренбург шпионом. Ежедневно выезжал на перестрелки, дабы передавать письменные известия о всем, что делалось в городе, что, наконец, явно передался самозванцу. Я выслушал его молча и был доволен одним. Имя Марьи Ивановны не было произнесено гнусным злодеем. Генерал велел нас вывести, мы вышли вместе. Я спокойно взглянул на Швабрина, но не сказал ему ни слова. Он усмехнулся злобной усмешкою и, приподняв свои цепи, опередил меня и ускорил свои шаги. Меня опять отвели в тюрьму, и с тех пор уже к допросу не требовали. Я не был свидетелем всему, о чем остается мне уведомить читателя. Но я так часто слыхал о том рассказы, что малейшие подробности врезались в мою память, и что мне кажется, будто бы я тут же невидимо присутствовал. Марья Ивановна принята была моими родителями с тем искренним радушием, которое отличало людей старого века. Вскоре они к ней искренне привязались, потому что нельзя было ее узнать и не полюбить. Моя любовь уже не казалась батюшке пустою блажью, а матушка только того и желала, чтобы ее Петруша женился на милой капитанской дочке. Слух о моем аресте поразил все мое семейство. Марья Ивановна так просто рассказала моим родителям о странном знакомстве моем с Пугачевым, что оно не только не беспокоило их, но еще заставляло часто смеяться от чистого сердца. Батюшка не хотел верить, чтобы я мог быть замешан в гнусном бунте. Он строго допросил Савельича. Дядька не утаил, что барин бывал в гостях у Емельки Пугачева, и что дед злодей его таки жаловал, но клялся, что ни о какой измене он и не слыхивал. Старики успокоились и с нетерпением стали ждать благоприятных вестей. Марья Ивановна сильно была встревожена, но молчала, ибо в высшей степени была одарена скромностью и осторожностью. Она мучилась более всех, будучи уверена, что я мог оправдаться, когда бы только захотел, она догадывалась об истине и почитала себя виновницей моего несчастья. Она скрывала от всех свои слезы и страдания и между тем непрестанно думала о средствах, как бы меня спасти. Однажды вечером батюшка сидел на диване, перевертывая листы придворного календаря, но мысли его были далеко, и чтение не производило над ним обыкновенного своего действия. Он насвистывал старинный марш. Матушка молча вязала шерстяную фуфайку, и слезы изредка капали на ее работу. Вдруг Марья Ивановна, тут же сидевшая за работой, объявила, что необходимость ее заставляет ехать в Петербург и что она просит дать ей способ отправиться. «Матушка очень огорчилась. Зачем тебе в Петербург?» — сказала она. «Неужто, Марья Ивановна, хочешь и ты нас покинуть? Марья Ивановна отвечала, что вся будущая судьба ее зависит от этого путешествия, что она едет искать покровительство и помощи у сильных людей, как дочь человека, пострадавшего за свою верность. Марью Ивановну снарядили, и через несколько дней она отправилась в дорогу с верной Палашей и с верным Савельичем, который, насильственно разлученный со мной, утешался, по крайней мере, мыслью, что служит нареченной моей невесте. Марья Ивановна благополучно прибыла на место и, узнав, что двор находился в то время в Царском селе, решилась тут остановиться. Ей отвели уголок за перегородкой. Жена смотрителя тотчас с нею разговорилась, объявила, что она племянница придворного истопника, и посвятила ее во все таинства придворной жизни. Марья Ивановна слушала ее со вниманием. Они пошли в сад. Анна Власьевна рассказала историю каждой аллеи и каждого мостика, и, нагулявшись, они возвратились очень довольные друг другом. На другой день, рано утром, Марья Ивановна проснулась, оделась и тихонько пошла в сад. Утро было прекрасное. Солнце освещало вершины лип, пожелтевших под свежим дыханием осени. Широкое озеро сияло неподвижно. Проснувшиеся лебеди важно выплывали из-под кустов, осеняющих берег. Вдруг белая собачка английской породы залаяла и побежала ей навстречу. Марья Ивановна испугалась и остановилась. В эту самую минуту раздался приятный женский голос. «Не бойтесь, она не укусит». И Марья Ивановна увидела даму, сидевшую на скамейке против памятника. Марья Ивановна села на другом конце скамейки. Дама пристально на нее смотрела. «Вы, верно, не здешние?» — сказала она. «Точно так-с, я вчера только приехала из провинции. Вы приехали с вашими родными?» «Никак нет, я приехала одна. Вы здесь, конечно, по каким-нибудь делам». «Точно так-с. Я приехала подать просьбу государыне». «Вы сирота, вероятно, вы жалуетесь на несправедливость и обиду». «Никак нет. Я приехала просить милости, а не правосудия». «Позвольте спросить, кто вы таковы?» «Я дочь капитана Миронова». «Капитана Миронова? Того самого, что был комендантом в одной из оренбургских крепостей?» «Точно так-с». Дама, казалось, была тронута. «Извините меня», — сказала она голосом еще более ласковым, «если я вмешиваюсь в ваши дела. Но я бываю при дворе. Изъясните мне, в чем состоит ваша просьба, и, может быть, мне удастся вам помочь». Марья Ивановна встала и почтительно ее благодарила. Все в неизвестной даме невольно привлекало сердце и внушало доверенность. Марья Ивановна вынула из кармана сложенную бумагу и подала ее незнакомой своей покровительнице, которая стала читать ее про себя. Сначала она читала с видом внимательным и благосклонным, но вдруг лицо ее переменилось, и Марья Ивановна, следовавшая глазами за всеми ее движениями, испугалась строгому выражению этого лица за минуту столь приятному и спокойному. «Вы просите за Гринёва», — сказала дама с холодным видом. «Императрица не может его простить. Он пристал к самозванцу не из невежества и легковерия, но как безнравственный и вредный негодяй». «Ах, неправда!» — вскрикнула Марья Ивановна. «Как неправда?» — возразила дама, вся вспыхнув. «Неправда, ей-богу, неправда! Я знаю все, я все вам расскажу. Он для меня одной подвергался всему, что постигло его. Если он не оправдался перед судом, то разве потому только, что не хотел запутать меня? Тут она с жаром рассказала все, что уже известно моему читателю. Дама выслушала ее со вниманием. «Где вы остановились?» – спросила она потом. И, услыша, что у Анны Власьевны, примолвила с улыбкою. «А, знаю. Прощайте. Не говорите никому о нашей встрече. Я надеюсь, что вы недолго будете ждать ответа на ваше письмо». С этим словом она встала и вошла в крытую аллею, а Марья Ивановна возвратилась к Анне Власьевне, исполненной радостной надеждой. Хозяйка побронила ее за раннюю осеннюю прогулку, вредную, по ее словам, для здоровья молодой девушки. Она принесла самовар и за чашку и чаю только было принялась за бесконечные рассказы о дворе, как вдруг придворная карета остановилась у крыльца, и камер-лакей вошел с объявлением, что государыня изволит к себе приглашать девицу Миронову. Марья Ивановна предчувствовала решение судьбы. Сердце ее сильно билось и замирало. Через несколько минут карета остановилась у дворца. Марья Ивановна с трепетом пошла по лестнице. Она прошла длинный ряд пустых, великолепных комнат. Мысль увидеть императрицу лицом к лицу так устрашала ее, что она с трудом могла держаться на ногах. Через минуту двери отворились, и она вошла в уборную государыни. Императрица сидела за туалетом, несколько придворных окружали ее и почтительно пропустили Марью Ивановну. Государыня ласково к ней обратилась, и Марья Ивановна узнала в ней ту даму, с которой так откровенно изъяснялась она несколько минут тому назад. Государыня подозвала ее и сказала с улыбкой: «Я рада, что могла сдержать вам свое слово и исполнить вашу просьбу. Дело ваше кончено. Я убеждена в невинности вашего жениха. Вот письмо, которое сами потрудитесь отвести к будущему свекру». Обласкав бедную сироту, государыня ее отпустила. Марья Ивановна уехала в той же придворной карете. Анна Власьевна, нетерпеливо ожидавшая ее возвращения, осыпала ее вопросами, на которые Марья Ивановна отвечала кое-как. Анна Власьевна, хотя и была недовольна ее беспамятством, но приписала онное провинциальной застенчивости и извинила великодушно. В тот же день Марья Ивановна, не полюбопытствовав взглянуть на Петербург, обратно поехала в деревню. Здесь прекращаются записки Петра Андреевича Гринева. Из семейственных преданий известно, что он был освобожден от заключения в конце 1774 года по именному повелению, что он присутствовал при казни Пугачева, который узнал его в толпе и кивнул ему головою, которая через минуту мертвая и окровавленная показана была народу. Вскоре потом Петр Андреевич женился на Марье Ивановне, потомство их благоденствует в Симбирской губернии. В одном из барских флигелей показывает собственноручное письмо Екатерины II за стеклом и в рамке. Оно писано к отцу Петра Андреевича и содержит оправдание его сына и похвалы уму и сердцу дочери капитана Миронова. Рукопись Петра Андреевича Гринева доставлена была нам от одного из его внуков, который узнал, что мы заняты были трудом, относящимся ко временам, описанным его дедом. Мы решились с разрешения родственников издать ее, дозволив себе переменить некоторые собственные имена.